Глава третья. «Кто ты?» — ломая пальцы, я сидела перед Ханом. «Повторяю, кто ты?» В голове вспыхивали флешбеки. «Вот Ленка убеждает меня пойти в клуб. Я отнекиваюсь. В перерывах между дежурствами я предпочитала отсыпаться, хоть как-то приходить в чувство. Работа в больнице была тяжелой, практически изнуряющей. Когда становилась совсем не в моготу, я закрывала глаза и повторяла как мантру. «Ты сможешь. Тебе очень это нужно. Терпи, это твой шанс». «Ты скоро засохнешь здесь», — убеждала меня Ленка, закатывая глаза. «Я не спорю, твой труд чрезвычайно полезен, но ведь и жить нужно когда-то. Мужика найти, сексом регулярно заниматься. Тебе всего 24». И я ей поддалась. Как оказалось, зря. Подваливший ко мне парень предлагал познакомиться и хорошо провести вечер. Всего-то. Обычное дело. Вот только увлекая меня в танцы к внутренним коридорам клуба, он замышлял совсем другое. Он планировал совершить убийство. Убить того, кто стоял сейчас передо мной. Он не кричал, не делал мне больно. Просто вытащил из той большой комнаты, где лежал раненый, и приволок сюда. Пустую, небольшую комнату с обшарпанными стенами и одним единственным стулом, довольно мрачную, похожую на каземат, с глухой металлической, давно покрашенной зеленой краской дверью. Здесь нет окон. Тусклая лампочка под потолком — единственный источник света. От этого уже жутко. «Я врач, я говорила уже», — скидываю голову, упрямо глядя на мужчину. «И вообще, зачем вы меня сюда притащили? Мне нужно домой, меня подруга в клубе ждет». «Тебя никто не ждет», — бесстрастно и негромко бросает Хан. «Клуб давно закрыт. Кто ты? С кем ты была? И кто вам меня заказал?» «Что значит «заказал»?» — теряюсь я. «Я вас даже не знаю. Я в клубе была с подругой. Мы просто пришли потанцевать». «Не лечи меня, врачонок. Ненатурально врешь», — вдруг тихо произнес Хан. Я испуганно вжалась в спинку стула и зажмурилась от страха. Хотелось заскулить, но я только втянула воздух носом. Никогда я еще не пугалась простого шепота. «Два ублюдка прошли в мой клуб с оружием. Пили мой алкоголь, сидели на моих диванах, ели мои закуски. А потом неожиданно, дождавшись, когда я с братом выйду в зал, стали в нас стрелять. Случайно? Я давно не верю в случайности. А ты, мой милый врачонок, стояла с ним рядом, прикрывала?» Он говорил со мной спокойно, но только сильнее подавляя приглушенным голосом и своей дикой энергией. Заставлял сжиматься сильнее, пытаясь закрыться, спрятаться от неконтролируемого ужаса. «Что же ты молчишь, девочка? Отвечай!» Я всхлипываю. «Отвечай!» «Я ничего не знаю!» — истерически вскрикнула я. «Я действительно пришла в клуб просто отдыхать, а эти парни подошли к нам просто познакомиться. Пожалуйста, поверьте мне!» Хан выпрямился и отошел, засунул большие пальцы обеих рук в карманы серых брюк. Зло фыркнул, но на этом все. И на том спасибо. Осознание, что я крепко попала, настойчиво стучалось в сознание. Это все не шутка, и это серьезнее и страшнее, чем показывали в кино. Тут все по-настоящему. «С кем ты пришла в клуб?» «С подругой», — сдерживая нервную икоту, я размазывала слезы по щекам. «С Леной. Мы давно дружим, еще со школы». «Вдвоем?» «Да». В дверь негромко постучали, и после разрешения Хана она открылась. «Босс, одного вычислили». «Чей?» Короткий вопрос черноглазый мужчина выдохнул резко, отрывисто. Весь подобрался, словно пружина, готовая распрямиться. «Файруза». «Блядь». Короткое ругательство, и Хан ударил кулаком в стену. Легкие чешуйки штукатурки брызнули в сторону. В серой стене осталась небольшая вмятина от его руки. Я сжалась снова. Отвести взгляд от этой вмятины было невозможно. Какая же у него сила? И насколько он сейчас взбешен? Ощущение было такое, что случилось что-то очень плохое. Но что, я не понимала. Единственное, что совершенно точно, для меня ничего хорошего это не сулит. «Понял, работайте». Самообладание вернулось к мужчине. Он резко выдохнул воздух через нос и отвернулся от подчиненного. Дверь закрылась. «Рус, парень, которого подстрелил твой дружок?» Голос Хана звучал глухо. Он развернулся снова ко мне и замер, словно изваяние. «Мой младший брат». Я отрицательно затрясла головой. Стрелок не был моим дружком. Я никак не могла донести эту простую вещь до этого человека. «И ты должна понимать, если он не выживет на столе у Дока, я начну убивать. И здесь нет ни твоей подружки, ни твоего дружка. Здесь у меня есть только ты». Я почти заскулила, съежилась в комок, захотелось поджать озябшие ноги и стать меньше. А еще лучше исчезнуть отсюда, испариться. Он совершенно точно убьет меня, если тот раненый парень погибнет. Но я не виновата. Ты, наверное, даже не предполагала, что подельники тебя бросят. Он усмехается ехидно. Я вспомнила, как меня швырнули на пол. Хан, это имеет в виду? Меня никто не бросал. Стараясь сдержать слезы, я укусила себя за нижнюю губу. «Меня толкнули, просто толкнули, и я упала!» Хан издевательски оскалился. «Сколько тебе?» «Лично тебе заплатил Файрус». Не мигая, черные глаза уставились на меня. «Я не знаю никакого Файруза!» С надрывом простонала я. Сил на споры и доказывания не оставалось. Как достучаться, донести свою честность, я уже не понимала. Хан просто меня не слышал. Могло показаться, что он немного безумен. Но если тот парень с пулей в груди действительно его брат, его можно понять. Вот только почему Хан не может понять меня? Или он просто не может меня понять? Я просто пришла в клуб отдыхать. Эти парни подошли к нам. «Так бывает, понимаете? Мальчики знакомятся с девочками». «Ты планировала с ними потрахаться?» «Он что, задумался о моих словах?» Я немного воспрянула духом. «Он меня слышит?» «Нет, я не такая, они мне даже не понравились, но Ленка, ей понравился тот, второй, блондин». «Дальше», — напряженно потребовал Хан. «Они ушли танцевать». Ободренная его вниманием, я заторопилась. «Я хотела тоже, но Ник...» «Ник, значит, так зовут второго?» «Виктор или Вадим. Нет, Виктор. Точно, Виктор!» Я стерла слезы с лица. Нужно было рассказать ему все. Может быть, тогда я останусь жива? Нахрен мне вот это все? Я хочу вернуться в свою съемную квартиру, а утром отправиться в свою серую, скучную больницу. Впервые за всю жизнь я отчаянно хотела оказаться в своем сумасшедшем травматологическом отделении городской больницы, вернуть свою скучную, унылую жизнь себе. Дальше короткий приказ. Ник повел меня к лестнице. Он себя странно вел, говорил, что сейчас мне что-то покажет интересное. Скуластое мужское лицо помертвело. Я запнулась, прикусила язык. Теперь-то мне стало понятно, что имел в виду Ник, что он хотел показать. Убийство. Вот только зачем?